У Цин Сун Цзы была на лице легкая улыбка, когда он посмотрел на паникующего Ху Ханьминя. Какая шутка, даже царственные особые дворяне легко брались за заботу о нем, поэтому на что может рассчитывать подобная деревенщина? С точки зрения этого бедного даоса, это, скорее всего, дух лисы. Цин Сун Цзы загадочно опустил голос и посмотрел прямо в глаза Ху Ханьминя. Дух лисы, глаза Ху Ханьминя раскрылись от потрясения. Рассказчики этих историй всегда говорили о лисицах, которые достигли более высокого царства и приняли форму человека, влюбившись в человеческих ученых. В этих историях лисицы были красивее друг друга и похожи на фей, спустившихся на землю. Может быть, маленькая лиса, которую я спас в последний раз, вернулась, чтобы отплатить. Ху Ханьминь глубоко задумался. Всякий раз, когда он думал о том, что девушка такая прекрасная, что ее красота покоряет города и разрушает государство, усердно старалась появиться в его хижине каждое утро, прежде чем солнце даже поднялось, чтобы сделать кашу для него, он ощущал щемящее и нежное чувство в своем сердце. Как недостойно, что такой уважаемый монах, как вы, произносит такую глупость, только чтобы обмануть этого дедушку из-за нескольких монет. Убирайся с моих глаз. Цин Сун Цзы был все еще погружен в самодовольное чувство, в ожидании, когда этот отвратительный мужлан из деревни упадет на колени со слезами и соплями на всем своем лице, умоляя спасти его жизнь. А вместо этого к нему отнеслись с враждебностью и обрушили на него такой резкий поток вульгарных слов. «Сэр, вы действительно являетесь целью злого духа. Если вы немедленно не изгоните его, вы встретитесь с огромным бедствием». Цин Сун Цзы был немного озадачен выговором, поэтому быстро взял себя в руки и продолжил пылко советовать. Он был, в конце концов, самоотверженным монахом. Разве это не были всего несколько резких слов? Спасение жизни стоило больше, чем строительство пагоды в 7 этажей. «Изгоняй свою маму. Ты, злой монах, полагаешь, что я позволю тебе здесь окончательно забраться. Если ты все еще будешь сметь преграждать мне путь, я помогу тебе остаться лежать здесь навсегда». Ху Ханьминь неистово плевался и упорно махал мотыгой над головой. «Хай, краткая с ней, с вашей 7-этажной пагодой, ты ебный мутк. Уходи и приготовься умереть. Смотри, мне уже все похуй. Даже утонченный монах, такой как Цин Сун Цзы, может взорваться от ярости». Он насмешливо повернулся и оставил Ху Ханьминя. Ху Ханьминь понаблюдал, как странный даос уходит, прежде чем вздохнуть с облегчением. Он взволнованно побежал домой, даже не утруждая себя дальнейшей полемикой. «Дух лисы, ох, дух лисы, даже если ты дух лисы, я все равно в порядке. После долгого одиночества, даже дух лисы, не так уж плохо. И фигура, и красивое лицо вряд ли будут отсутствовать». Ху Ханьминь радостно лег на кровать. «Все остальное, завтра, а сейчас ему просто нужно подождать, чтобы утром узнать, как выглядит лисица, а также пообщаться с ней». После обеда он немедленно вернулся к кровати и лег обдумать, как проснуться. Через некоторое время он наконец заснул. Когда проснулся, было уже 8 часов утра. Обычно ленивый Ху Ханьминь просыпался только около 10 утра. Глядя на яркое небо, он даже не потрудился надеть одежду и поспешно поднялся с кровати, бросившись на кухню. Глава 98. «Я же случайно». Донг, кланг. Ряд легких звуков долетал из кухни и был сладкой музыкой ушей радостного Ху Ханьминя. «Там что-то есть». Медленно толкнув дверь, Ху Ханьминь снова повторил линии своего поведения в голове. Но когда дверь распахнулась, то, что появилось перед его глазами, заставило его от неожиданности замереть. «Где, черт возьми, обещанный мне дух лисы? Где красота?» Ху Ханьминь почувствовал, что его обманули. На кухне не было никакого духа лисы, там была убегающая настоящая маленькая лиса. Маленькая лиса, казалось, была сильно поражена внезапным появлением человека, она быстро убежала в угол, слегка дрожа. Ху Ханьминь закрыл за собой кухню и подошел к кухонному столу. Около 10 фруктов размером с куриное яйцо были аккуратно выложены в ряд, один из них был разрезан на 2 половинки. Многочисленные плоды размером с хлебное зерно лежали на разделочной доске, сложенные вместе, как рис для каши. «Может быть, это каша, которую я пил каждое утро?» Ху Ханьминь был немного озадачен. Почему он никогда раньше не видел таких фруктов? Хрусть. Ху Ханьминь взял одно из фруктовых зерен и положил его себе в рот. Густой сладкий вкус разлился у него во рту. Хотя его вкус был холодным, в отличие от теплой каши, к которой он привык, но он не слишком отличался от нее. «Забудем обо всем, дух лисы должен быть просто иллюзией. За эти странные плоды можно, наверное, получить довольно хорошую цену на рынке. А что касается этой маленькой лисы, я уверен, что богатые дамы в городе определенно будут готовы щедро заплатить за ее мех. Если мне повезет, возможно, мне даже хватит, чтобы купить себе жену. Ху Ханьминь бормотал тихо про себя, когда взял чоппер и повернулся, взглянув на маленькую лису с лукавой усмешкой. «Маленькая лисица, однажды я спас тебе жизнь, и сейчас наступило твое время вернуть мою доброту. Мне нужно, чтобы ты одолжила мне свой мех». Ху Ханьминь поднял сикач и медленно приблизился к маленькой лисе. Маленькая лиса испугалась. Ее маленькие лапы все еще крепко держали небольшой плод, и она изо всех сил пыталась понять текущую ситуацию. В этот момент тонкая леска неожиданно спустилась с неба, пройдя прямо через крышу хижины на кухню. Светло-зеленый дым мгновенно заполнил маленькую кухню, а ладан сна, наконец, догорел. Теперь уже пустой крючок каким-то образом сумел зацепиться за руку Ху Ханьминя, когда тот упал. «Черт, я поймал человека, что мне теперь делать?» Бэй Фэн почесал голову. Основываясь на его опыте, было всего два метода, чтобы удалить крючок из добычи. Во-первых, с противоположного конца должна быть достаточная сила, чтобы насильно вырвать крючок. Второй способ состоял в том, чтобы вытянуть добычу и вручную удалить крючок. «Может быть, я должен приподнять этого бесполезного парня, а потом ослабить леску, чтобы он упал, удалив крючок?» Бэй Фэн раздраженно щелкнул языком. «Почему его угораздило из всех вещей поймать именно дурацкого человека?» Клац, ша-ша-ша, больно. Пальцы Ху Ханьминя только на одно мгновение прикоснулись к меху маленькой лисицы, как он сразу же почувствовал укол на пальцах, как при электрическом разряде, и это заставило его рефлекторно бросить свой сикач. Никто не заметил, как странный черный свет перешел с меха маленькой лисы и прошел через палец Ху Ханьминя. Маленькая лиса колебалась мгновение, а затем быстро юркнула в сторону. «Будь оно проклято! Откуда здесь, черт возьми, этот рыболовный крючок и леска?» Ху Ханьминь громко ругался, вытаскивая крючок из своей руки, и, вытащив, сердито отбросил его в сторону. Бэй Фэн расширил глаза в удивлении, когда увидел события, происходящие вокруг крючка. С пятиметровым радиусом видения он естественно видел, что Ху Ханьминь был не затронут таинственными способностями его снасти по парализации добычи. Он был способен свободно перемещаться и даже смог осторожно выдернуть крючок из руки. Что происходит? Этот человек, очевидно, просто местный житель. Как он преодолел подавляющую силу крючка? Бэй Фэн молча смотрел. Даже для гигантского зверя, такого как измененная гигантская саламандра, было достаточно только зацепиться за крючок, а этот человек совершенно не пострадал. Кухня была очень большой, и Ху Ханьминь заранее закрыл дверь. Кроме того, окна были слишком высокими, а у маленькой лисы было мало свободного места. Она только ускользнула из угла кухни в другой угол комнаты. Кухня Ху Ханьминя была такой голой, что даже церковная мышь зарыдала бы, увидев ее. Помимо небольшого рисового ведра и небольшого количества дров, ничего больше не было. Маленькая лиса могла только попытаться спрятаться за рисовым ведром. Ху Ханьминь возобновил погоню за маленькой лисицей сразу, как только откинул крючок в сторону. Но сделав лишь шаг, он тут же почувствовал, что у него поникла голова. Черт, крючок был отравлен. Тумп. Слова едва сорвались с его губ, как он упал на землю и заснул. Это был эффект от последнего облачка спящего газа, созданного умирающими углями ладана. Не только Ху Ханьминь, даже маленькая лиса не смогла избежать мощных эффектов газа. Она потеряла сознание, а ее лапы все еще крепко сжимались вокруг плода. Глядя на бесплодную голую кухню, Бэй Фэн кричал почти в обиде. «У меня есть только одна рыболовная попытка в три дня. Я не могу просто вытянуть пустой крючок. Вы должны что-то сделать». Бэй Фэн встал и тщательно поколебал удочку, направив крючок к лисе. Зацепив наконец крючок за ухо лисицы, он потянул ее в небо. В хижине по соседству с Ху Ханьминем, маленький мальчик сидел у камина, ковырясь в костре длинной палкой и ожидая, пока приготовится пища. Легкий ветерок пронесся через хижину, он вынес несколько углей через открытое окно до кухни Ху Ханьминя. Во всех местах, где только они могли упасть, угольки каким-то образом находили стопку сухих дров. С помощью ветра небольшое зеленоватое пламя медленно оживало и росло с поистине шокирующей скоростью. За короткое мгновение деревянная хижина, являющаяся отличным источником топлива для огня, превратилась в огромный пламенный костер, дым от которого высоко поднялся, как маяк, который можно было увидеть на большом расстоянии. Множество сельских жителей быстро бросились с ведрами воды, пытаясь погасить огонь, прежде чем он распространится по всей деревне. Всего через полчаса огонь быстро погас. К настоящему времени хижина Хуханьминя уже была обуглена, а большая часть ее рухнула кучей пепла. Один смелый парень даже ворвался в сгоревшую хижину, чтобы найти выживших, но был вынужден отступить, тяжело кашляя, буквально через 2 минуты пребывания внутри. Через некоторое время несколько сельских жителей вернулись и нашли труп Хуханьминя. Он был сожжен до неузнаваемости, и на кухне стоял неприятный запах обугленной плоти. Бэй Фэн достал маленькую лису из колодца и, глядя на ее гладкий мех и восхитительную голову, не мог удержаться, чтобы не протянуть руку и не погладить ее мех. Дзинь. Добыто существо 5-го уровня, лиса природного и человеческого бедствия. Эта лиса имеет добрую и наивную природу и всегда будет стремиться вернуть любую доброту, проявленную к ней. Это сопереживающее существо и, как известно, чрезвычайно точно имитирует действия других. Это самые странные виды лисы, их уровень могущества невообразим. Это может быть самый сильный и в то же время самый слабый демонический зверь. Самый сильный, что может убивать богов и убивать бесов, или самый слабый, которого могут убить обычные люди. Его способности можно разделить на 3 типа. Номер 1. Человеческое бедствие. Номер 2. Природное, стихийное бедствие. Номер 3. Естественное и человеческое бедствие. Способности можно активировать с помощью касания. Полученный опыт. 26 600. Опыт, необходимый для перехода на уровень 3 рыбак. 70 300. Дзинь. Получено сокровище 1 го уровня. Белый речной рис. Этот тип риса, рис духа, имеет минимальный шанс производить специальные варианты риса. Срок созревания – раз в 3 месяца. Содержит небольшое количество линцы небес и земли. Потребление в течение длительного периода времени приведет к укреплению тела и увеличению долголетия. 1. Накопленный опыт. 300. Опыт, необходимый для перехода на уровень 3 рыбак. 70 000. Бэй Фэн был на мгновение ошеломлен, но быстро разразился дикой радостью. Эта скромная маленькая лиса была офигенным демоническим зверем 5 уровня. Самое главное, что эта маленькая лиса была не такой опасной, как то, что можно было бы ожидать от демонического зверя 5 уровня. А еще ему не нужно было беспокоиться о том, как подчинить зверя, и дало ему такой большой опыт. Так он стоял, ухмыляясь, как вдруг Бэй Фэн вспомнил что-то важное, и его лицо скривилось, как будто он увидел привидение. Все волосы на его теле встали дыбом. Черт, я же сейчас просто активировал его. 1 етен, лин ци, как ци духа. Глава 99, охренеть. Бэй Фэн почувствовал, что плачет, но в его глазах, как ни странно, не было слез. Он совершил ошибку, глупо прикоснувшись к лисе, прежде чем услышал описание системы о пойманном существе. Вещи начали выглядеть довольно мрачно. Дзинь. Хозяин вступил в контакт с лицом природного и человеческого бедствия и был подвержен воздействию ее врожденными способностями. Проклятие определяется как способность 3. Природное и человеческое бедствие. Сила проклятия. 1 класс. Предупреждение. Текущее состояние несчастья не может быть рассеяно в течение 24 часов. Как будто в сговоре с его мрачными мыслями, в голове прозвучал монотонный роботизированный голос, разбивающий последние крохотные кусочки надежды в его сердце на куски. Естественное и человеческое бедствие. Офигеть, какой там уровень несчастья. И что, черт возьми, значит проклятие 1-го класса. Является ли 1-й класс самым сильным или слабым? Судорожно бормотал Бэй Фэн. Система, выходи, эй, система. Хрень, это точно, что состояние невозможно развеять. Ты, всемогущая система. Кроме того, сила 1-го класса сильнейшая или самая слабая? Бэй Фэн мысленно кричал, не желая оставлять ситуацию невыясненной. Эта милая маленькая лиса становилась действительно слишком пугающей. Взять хотя бы только слова, самые сильные могут убивать богов и демонов. Кроме того, у лисы было 3 пассивные способности. Стихийное бедствие, человеческое бедствие и природное с человеческим бедствием. Основываясь на интенсивности имен способностей, Бэй Фэн, очевидно, подвергся худшему из возможных влияний. Приплыли. Если класс 1 действительно самый сильный, тогда я могу просто спокойненько садиться и ждать смерти. Дзинь, несчастье невозможно рассеять. Однако, пройдя через него, владелец станет невосприимчив к этому влиянию в будущем. Наконец система ответила. Хотя было невозможно устранить несчастье, но в таком виде сообщение можно считать хорошей новостью. Видать, это и есть облегчение. Поскольку система заявила, что есть в будущем, это должно означать, что у меня есть шанс пережить это. Бэйфэн похлопал себя по груди и щекам, чтобы успокоить нервы. Он наконец немного расслабился. Повернувшись, чтобы взглянуть на маленькую лису на леске, Бэйфэн почувствовал на лице редкое выражение страха. Он даже начал размышлять о том, чтобы бросить проклятое животное обратно в колодец. Эта маленькая зверушка была, очевидно, чертовой бомбой замедленного действия. А если он не будет осторожен, то гляди может попасть под высшую ступень проклятия и будет уничтожен. Но после утешительной мысли, что он будет невосприимчив к этой способности, после выживания в течение следующих 24 часов, Бэйфэн немного воспрял духом. Это может стать полезной способностью, ради которой стоило держаться. Бэйфэн даже не осмелился снять крючок. В любом случае, сначала лучше подождать 24 часа, прежде чем это делать. Он поспешно перенес маленькую лису с удочкой в комнату и запер в ней все окна и двери. Он делал все очень и очень осторожно, опасаясь вызвать какое-то неудачное происшествие. Он был крайне осторожен, пока не вызвал экстремальный арктический мороз и отрезал кусочек мяса измененной гигантской саламандры, чтобы поесть. После чего муки Бэйфэна в кишечнике понемногу утихли, и он стал более уверенным. Он успешно разжег огонь и начал готовить. Оставив огонь, он принес ведро к колодцу и опустил его. Затем он начал поднимать его бамбуковым шестом. Черт! Бэйфэн безмолвно посмотрел на бамбуковый шест. Ведро оборвалось. Найдя новое ведро и прикрепив к шесту, Бэйфэн, наконец, извлек ведро с водой из колодца. Вернувшись на кухню, он довел воду до кипения и продолжил смывать слизь с мяса гигантской саламандры. Его действия были наполнены осторожностью, а чувства были обострены до максимума, как будто он ожидал какого-то неудачного события. Он находился в состоянии предельной концентрации. Мясо гигантской саламандры прекрасно готовилось, и из кухни выходил приятный аппетитный запах. Казалось, что блюдо будет готово в ближайшее время. «Байсян, насколько вы сильны?» Мистик один с любопытством махнула пальцами, глядя на Байсяна. Байсян и остальные уже хорошо знали друг друга к этому времени. Их общение уже было свободным. «Моя сила не так велика. Реально аномальный у нас, босс. Ты видишь там вон ту скалу?» Трое мистиков подозрительно посмотрели на скалу. «Что связано с этим камнем?» «Поднимаю». Байсян не уточнил. Вместо этого он подошел и обнял скалу высотой более 1 метра и шириной в 0,5 метра, сразу подняв ее в воздух. «Вау! Вот это сила!» У мистика один засверкали глаза, в то время как мистик 2 и 3 смотрели с широко раскрытыми ртами. Байсян самодовольно воссиял. Когда на него было устремлено так много глаз, наполненных восхищением, он чувствовал себя чрезвычайно крутым. «Это ничего, есть еще более впечатляющие». Байсян просунул пальцы в паз на скале и начал выполнять с ней всевозможные трюки. Мистик 2 и Мистик 3 были настолько впечатлены, что их челюсти почти упали на землю. Бессознательно они отошли подальше назад, опасаясь случайного удара камнем. «Каха! Черт!» С хрустящим, от которого останавливается сердце, звуком, паз, за который держался Байсян, внезапно сломался, и гигантская скала вылетела из его руки, как комета. Оторопевший Байсян смотрел, как небольшая комета летит прямо к кухне. Мистик 2 и Мистик 3 также следили за камнем глазами, и их лица зеленели все больше и больше, когда они увидели его цель. С диким визгом все трое сразу убежали, как будто их преследовали ужасающие призраки. Мистик 1 в недоумении подняла голову, чтобы тут же в припрыжку последовать за тремя ее коллегами. Она не знала, что происходит, но поскольку все бежали, она просто следовала за ними и бежала тоже. Бум! Бэйфэн снял крышку с котелка с выпуклым днищем и с удовольствием посмотрел на тушеную гигантскую саламандру. На этот раз мясо было приготовлено на уровне мастерства, близкого к совершенству. И цвет, и форма были значительно улучшены, и такого блюда было достаточно, чтобы такой повар-любитель, как он, чрезвычайно гордился. И вот когда он собирался уже наполнить тарелку, раздался громкий взрыв. Огромная скала врезалась в дверь кухни, и, разбив ее вдребезги, продолжила свой полет в направлении Бэйфэна. Бам! У Бэйфэна от удивления округлились глаза, прежде чем он спешно пригнулся. Гигантская скала пролетела прямо над головой и сильно врезалась в котелок. Байсян! Бэйфэн чудом избежал этой кометы и, весь в соусе и частях мяса гигантской саламандры, кричал в гневе: «Ау, все, босс безумен, быстрей, давайте убежим и хоть немного переждем опасность». Байсян и группа побежали еще быстрее, поскольку их сердца безумно стучали в груди. Бэйфэн смотрел на разрушенную кухню в раздражении. Поесть теперь было невозможно, даже вок был разрушен. Если бы это был обычный человек, он был бы убит кометой Байсяна. Такая реализация проклятия первого уровня заставила Бэйфэна пощелкать языком. От этой способности маленькой лисы реально несло зловещими неприятностями. Бэйфэну оставалось только признать себя как объект проклятия. За это происшествие нельзя было возложить ответственность на Байсяна. После долгих усилий он, наконец, сумел выследить Байсяна с остальными и отправил всех на кухню, чтобы приготовить суп. К счастью, сама печь не была разрушена, и большой глиняный котел, используемый для тушения супа, все еще оставался нетронутым. Бэйфэн тяжело опустился в свое кресло во дворе и закрыл глаза. Он массировал свои виски, чтобы освежить дух. Постепенно он медленно погрузился в сон. Чук-чук, чук, внезапно раздался громкий шум над головой, из-за чего Бэйфэн в тревоге взвизгнул. Подняв взгляд, он увидел вертолет, который быстро снижался к нему, а из его хвоста валил густой дым. А еще были те люди, которые выпрыгивали из вертолета. Какого черта? Какой смысл прыгать с такой высоты? Они ведь не могут открыть парашюты на такой низкой высоте. Охренеть! Бэйфэн быстро выбрался из глубокого кресла и сбежал, как будто это у него горел хвост. В то же время он кричал Байсяну и остальным: «Уходите!» Как только он успел крикнуть, безумно вращающийся вертолет врезался во двор, ударившись прямо об огромное дерево баньяна. Бум! Огромный шар пламени осветил весь двор, когда вертолет просто разнесло на куски. Мощная ударная волна, полная кусков металла и других предметов, вылетела наружу из огненного шара, разлетаясь во всех направлениях. Большая часть винта отлетела прямо в сторону Бэйфэна, в результате чего он немедленно вызвал экстремальный арктический мороз, чтобы заблокировать ее. После того, как ударная волна прошла, а дым развеялся, всеобщему обозрению предстала картина крайне беспорядочного двора. Куски металлических и вертолетных частей усеяли весь двор, а тут и там горели небольшие очаги пламени. Вся сцена была похожа на поле битвы из военного фильма. Байсян и остальные медленно вышли из руин с лицами, покрытыми серой сажей, и молча смотрели на горящий вертолет во дворе, от которого поднимался густой черный дым. Бэйфэн быстро помахал экстремальным арктическим морозом, и слой морозной ци пронесся по всем направлениям, мгновенно гася огонь. Увидев, что все более-менее в порядке, он, наконец, облегченно вздохнул. Бэйфэн сразу же переместил лечебный котел и белую нефритовую удочку вместе с маленькой лисицей в подвал, после чего заблокировал вход несколькими крупными камнями. «Пойдем, теперь меня очень интересует, как эти ребята планируют мне компенсировать всю разруху». Бэйфэн схватил экстремальный арктический мороз в руку и вышел с Байсяном за пределы особняка. В нескольких десятках метров от них собралось 5-6 человек. Судя по внешнему виду, они не были ранены. Находящийся среди них старик с беспокойством спросил: «Молодой мастер, ты в порядке? К счастью, ты был рядом. Иначе моя жизнь бы закончилась сегодня. В какой компании был снят этот вертолет? Проведите тщательную проверку, когда мы вернемся. Независимо от причин произошедшего, я не хочу видеть их в бизнесе после этого». У Фан Юй было очень уродливое выражение лица. Если бы у него не было рядом мастера развитого цзин, даже если бы деревья и кусты смягчили его падение, он все равно бы либо умер, либо, по крайней мере, оказался тяжело ранен, когда прыгнул с высоты 30-40 метров с его уровнем раннего темного цзин. Сдается, что эта маленькая лиса на самом деле является главным виновником во всех фильмах. Пункт назначения. Глава 100. Бессмертное тело золотого гна. «Вы в порядке?» Внезапно сбоку раздался негромкий голос, заставив Фан Ю и остальных посмотреть на говорившего. Обычно улыбающееся лицо не бьют. Хотя все, кроме Фан Юя и еще нескольких старых экспертов, лежали на земле тяжело раненые, один из них поднялся и усмехнулся: «Ах, да, мы в порядке. А кто же вы?» Фан Юй и другие эксперты не стали задерживать взгляд на Бэйфэне и Байсине, а продолжили разговор между собой. «Очень хорошо, что вы в порядке. В этом случае давайте поговорим о вопросе компенсации. Ваш вертолет упал и разрушил мой особняк, Как вы собираетесь уладить этот вопрос? Бэйфэн водил концом экстремального арктического мороза по земле, рисуя впечатляющую ледяную линию. Он хорошо понимал, что все случившееся было следствием проявления способностей лисы, и падение вертолета – это часть его неудачи, предназначенной только для него. Но он все равно хотел получить компенсацию за то, что взорвали его дом. Хаэм, притормози. Парень был ошеломлен. Он-то думал, что человек пришел из-за беспокойства о пострадавших, чтобы проверить их состояние после аварии. Кто бы мог подумать, что он здесь для обсуждения вопросов компенсации. Он поспешил к Фан Юй и спросил его очень уважительно: «Молодой мастер, эти люди сказали, что наш вертолет взорвал их особняк, и они просят компенсацию. Что нам делать?» Фан Юй, который в этот момент беседовал с пожилыми специалистами, обернулся с недовольным видом и посмотрел на него, как на идиота. «Вам все еще нужно, чтобы я учил вас чему-то настолько простому? Дайте им немного денег и избавьтесь от них». Пэ понял. Человек поспешно подошел обратно к Бэйфэну, сменив выражение лица с ублажающего тона на насмешливый хмурый взгляд. «Дайте мне свой номер счета. Мы передадим вам 10 тысяч юаней, и вы сами сможете решить этот вопрос». Глаза Бэйфэна возбужденно засветились. Он повернулся к Байсяну и спросил: «Пойдешь первым, или сразу мне?» Байсян ничего не сказал, а просто встал. После спаррингов с Бэйфэном и тремя мистиками, которых он научился щадить, Байсян стал более смело вступать в бой. Ну и конечно, он был обеспокоен тем, что разгоряченный Бэйфэн может случайно кого-то убить. Это было бы довольно хлопотно. Человек перед ними стоял с горделивым видом, как будто он подавал милостыню. Глядя на Байсяна, медленно продвигающегося вперед, он огрызнулся в нетерпении: «Поторопитесь. Хватит колебаться. Вы хотите денег или нет? Хоха, оставьте их себе на свои больничные счета». Байсян лучезарно улыбнулся, показав, какие у него белые зубы, и послал кулак прямо в живот противника. Пух, это был один единственный удар, но парень сразу же упал на землю, совершенно не способный оказывать сопротивление. В конце концов, эти люди выпрыгнули из пылающего вертолета. Несмотря на то, что падение смягчили кроны деревьев, они неизбежно пострадали. А кулак Байсяна выявил все внутренние травмы, из-за чего тот и выплюнул глоток крови. Кишка тонка. Увидев, что какие-то неизвестные люди осмелились напасть на члена их группы, остальные тут же встали и в ярости бросились на Байсяна. Однако все было бесполезно. Возможно, если бы они были неповрежденными и на пике силы, тогда эта группа может и смогла бы с трудом победить Байсяна. Но теперь, когда все они были травмированы, они не могли быть достойными противниками для неукротимого слона. 1. У Фан Юя недоверчиво расширились глаза, когда он увидел, как его подчиненные получают удары от Байсяна. «Дедушка Фанг, я попрошу вас позаботиться об этом», сказал Фан Юй, обращаясь к старику рядом с ним. «Это не проблема, этот младший неплох. Сейчас я пойду и преподам ему урок». Фан Ци с интересом изучал Байсяна. Он неожиданно возник посреди поля битвы и, сжав обе руки вместе, формируя молот, нанес сокрушительный удар по Байсяну. Бессмертное тело золотого гна. Байсян услышал свист ветра за спиной и почувствовал опасность, нависшую над ним. Не колеблясь, он сразу же активировал свою боевую технику, и его тело окутал слой золотистого света. Бум! Байсян решительно повернулся и направил кулак, чтобы встретить удар молота старика. В результате, Байсян неоднократно отступал 7-8 шагов назад. От тяжести каждого его шага на земле появились глубокие отпечатки. Старик тоже сделал 2 шага назад, прежде чем смог стабилизировать свое тело. «Неплохо, ты почти закаленный мастер». 2. «Однако у нас вроде нет конфликта. Зачем вы напали на нас?» — с достоинством спросил старик. Перед ним был человек, который был близок к уровню закаленного мастера и был очень силен, но старика это не слишком беспокоило. Если он захочет убить его, он сможет легко это сделать за 30 движений. Беспокойство у старика вызывал молодой человек с длинным копьем. Он только слегка глянул на крофицы в теле Бэйфэна и был потрясен его высоким уровнем. Этот парень, безусловно, закаленный мастер. У обычных боевых практиков не бывает такой яркой крови и ци. Откуда, черт возьми, вылезли эти 2 чудака? Фан Ци не хотел продолжать бой. Холодный свет, мелькающий на острых краях длинного копья в руках молодого человека, казался ему особенно зловещим. Следует заметить, что мастер пути боевых искусств обладает поистине пугающей интуицией. старик смог почувствовать большую опасность, исходящую от Бэйфэна. Если бы молодого мастера не было с ним, он мог бы смело обменяться с ним несколькими ударами. Но сейчас он не смеет сделать что-нибудь, что может поставить под угрозу его молодого мастера. Ваш вертолет чуть не убил нас и нехило разрушил мой дом. Кроме того, мне не понравился тон человека, которого вы отправили, поэтому мы его и побили. Что вы об этом скажете? Холодным тоном сказал Бэйфэн, небрежно выйдя вперед. Фан Ци прищурился и сделал шаг назад. Тогда скажи, как ты хочешь это решить? 1 000 000 юаней. После этого мы разойдемся. Бэйфэн поднял один палец и вздохнул очень обиженным тоном, словно сожалея о своей доброй природе, которая заставила его согласиться на такую низкую цену. Однако, немного подумав, он пришел к выводу, что это очень разумная цена. Старый особняк существовал очень давно и мог считаться древним зданием класса наследия. Теперь, когда два блока здания были разбиты в щебень, а остальная часть особняка была сильно повреждена, он был вынужден требовать не менее 500 000 юаней, исходя из стоимости такого здания на сегодняшний день. Что касается оставшихся 500 000 юаней, то это для починки его испуганного духа и утешения его тревожного сердца. Ведь он просто спокойно лежал, когда вертолет упал на него. Этого было достаточно, чтобы напугать любого законопослушного гражданина. К счастью, это был только коммерчески используемый вертолет. Если бы это был военный вертолет, оснащенный несколькими ракетами, это стало бы смертельной игрой даже для Бэйфэна. Ок. Против его ожиданий, другая сторона не только не отказалась, они легко согласились. Прежде чем отправить Байсяна, Бэйфэн проверил свой телефон и убедился, что первая цифра на его банковском счете действительно изменилась. «Дедушка Фан, мы разрешаем им идти?» – спросил Фан Юй с некоторым недоумением. С его точки зрения, старик, который следовал за его дедом в течение стольких лет, был чрезвычайно сильным. Почему он так легко уступил? «Молодой мастер, если бы мы сейчас вступили в драку, вы могли бы получить травму или вас могли случайно захватить. Эти двое очень сильные, особенно молодой человек с копьем. Даже этот старик не уверен, сможет ли он одержать верх над ним». Фан Ци хранил мрачное выражение на лице, объясняя. Рот Фан Юй от удивления открылся. Еще мгновение назад он чувствовал себя очень несчастным. Он считал, что эти двое пришли, чтобы вымогать у него деньги. Он размышлял о том, как с группой из нескольких человек создать проблемы этим двоим, но, услышав слова Фан Ци, он решил не продолжать эту тему в дальнейшем. Хотя Фан Юй был своего рода парнем в шелковых брюках, но он не был безмозглым. Он не посмел угрожать противнику, с которым даже Фан Ци не был уверен в исходе стычки. Иначе, он получил бы опасного врага для своего клана. 3. Группе не пришлось ждать долго, прилетел вертолет, чтобы забрать их. Вернувшись в особняк, Бэйфэн осмотрел сцену разгрома. Уголки губ Бэйфэна резко дрогнули. Он решил, что немедленно покинет особняк. Лучше переждать оставшуюся часть проклятия где-нибудь в другом месте, иначе к концу дня весь особняк будет уничтожен. 1 Етен. Это каламбур. Как вы все еще помните, имя Байсяна означает «белый слон». 2 Етен. Довольно неясно, на данный момент, мы не уверены, но, похоже, это связано с тем, как ребята в боевых искусствах, возможно, самый известный пример, это карате, ударяли вещи, как, например, деревянные столбы, чтобы кулаки стали еще тверже. Это может быть название какого-то царства или что-то еще. 3 Етен. Рождение в шелковых штанах означает то же самое, что и рождение с серебряной ложкой во рту. Глава 101. Череда неудач 1. Бэйфэн быстро съел миску риса и выбежал из особняка как беспокойный кролик. Он не забыл передать 100 000 юаней Байсяну и велел ему нанять нескольких людей, чтобы восстановить особняк. Из-за встряски попадали предки алтаря семьи Не, и теперь они лежали в полном беспорядке. Бэйфэн равнодушно глянул на эту картину. В конце концов, эти предки чужие, а не его. Если они упали, он может просто поставить их снова. Идя по тропинке из высохшей грязи, Бэйфэн постоянно осматривал окрестности. Пота. Несколько больших камней скатывалось по склону. На вершине склона, рядом с крутым утесом, находился гигантский валун, который, казалось, был там так давно, сколько существует этот мир. Один на протяжении многих лет почва вокруг валуна ослабевала, и теперь она больше не могла удерживать его на месте. С легким треском валун, высотой более 2 метров, начал скатываться по склону. Гурк. Хаэм, Что за шум? От напряжения Бэйфэн был чрезвычайно чувствителен к малейшему шуму. Даже легкого шороха ветра в траве было достаточно, чтобы заставить его нервничать. Этот внезапный урчащий шум заставил его насторожиться. Подняв голову, он видел огромный валун, который почти закрыл солнце. С невероятной скоростью по склону к нему катился камень. Склон состоял из гладких скал с несколькими маленькими камнями, торчавшими на его пути. Валун сокрушил все маленькие камни на своем пути и продолжал нестись с огромной скоростью. Его невероятный вес и гладкий склон заставили вырасти его скорость до устрашающей величины. Достаточно было взгляда, чтобы прикинуть, что кинетическая сила этого гигантского валуна была более 10 тонн. С силой Бэйфэна около 10 000 джин остановить его было невозможно. Но Бэйфэн не был настолько глуп, чтобы останавливать его. Он просто отпрыгнул в сторону. Пах, по чистой неудаче, спеша уклониться, нога Бэйфэна зацепилась за сучок корня дерева, который был толстым, как рука младенца. Бэйфэн потерял равновесие и упал лицом вниз, с набитым грязью ртом. Стоило ему поднять глаза, как пришлось снова падать лицом в землю, так как один из камней, лежавших на пути валуна, уже летел в левый глаз Бэйфэна. Бам! Мало того, валун рухнул на свой первоначальный путь, врезался в чуть большую скалу и вместо того, чтобы остановиться, изменил направление. После резкого поворота он продолжил полет прямо к Бэйфэну. Реакция Бэйфэна была быстрой. Откинув руку за спину, он двинулся вперед, чтобы выбраться из-под насыпавшейся земли. Но со звуком кача его рука вышла из сустава под странным углом, и он оказался неспособным использовать все силы. Сильно изогнувшись, он упал лицом на землю, и в тот же момент острый камень пронесся мимо его глаз. Опасность еще не исчезла. Большой валун был всего в нескольких метрах от Бэйфэна. Блин, да когда же наступит конец этому бардаку? Бэйфэн был в ярости. Выхватив экстремальный арктический мороз в левую руку, он взмахнул им. При прикосновении копья с большим валуном Бэйфэн почувствовал движение через копье огромной силы и чуть не выронил его из руки. Но воздействие силы Бэйфэна на большой валун дало результат, и тот немного отклонился в сторону. Он прогрохотал мимо него всего лишь в нескольких дюймах и продолжил катиться с большой скоростью, пока наконец не остановился далеко во овраге. На этот раз Бэйфэн наконец осознал всю силу естественного и человеческого бедствия маленькой лисы. Валун может изменить направление? Хорошо. Камни будут лететь рикошетом ко мне? Хорошо. Но как и какого черта он споткнулся об корень? Он прилагал все силы, чтобы избежать опасности, но этот долбанный корень лежал именно так, чтобы он упал. Кача. Бэйфэн вправил сустав и повернулся, чтобы рассмотреть злосчастный корень. Этот корень был около 10 сантиметров в длину, но странным было то, что он не заметил его, когда шел. Корень имел чешуйчатую поверхность, похожую на бок рыбы, выглядел старым и крепким, и, похоже, рос уже долго. Бэйфэн никогда раньше не видел такого корня, и его любопытство сразу взыграло. От корня исходило мягкое ледяное чувство, как от старой кожи. Он ощущался чрезвычайно жестким, и, когда Бэйфэн осмотрел его, он заподозрил, что корень этот определенно необычный. Приложив усилие, он выдернул его вверх. Шух! Вверх поднялась куча земли, когда Бэйфэн с силой дернул за корень. Бэйфэн продолжал вытаскивать его из-под земли и двигался вдоль него, желая узнать, откуда он растет. Удивительно, но после того, как он откопал 3 метра корня, он уперся в скалу, из-под которой вырос корень. Другого пути не было. Бэйфэн перебил корень при помощи экстремального арктического мороза и отложил его как сувенир. Он ушел и не видел, как оставшаяся часть обрезанного корня медленно втянулась обратно в скалу. Остальная часть похода в деревню прошла спокойно, без инцидентов. «Дядя Ся, я здесь, чтобы увидеть тебя». Бэйфэн принес сумку с фруктами и теперь кричал у входа в магазин Сячжиня. «Какой же ты назойливый парень, не нужно ничего приносить. Кстати, ты уже поел, ты очень вовремя. Пойдем внутрь, давай попробуем там что-нибудь из напитков». Сячжень с теплой улыбкой принял сумку фруктов от Бэйфэна и потащил его в магазин. «Ах, нет, дядя Ся, мне еще нужно кое-что сделать, так что внутрь я не пойду». Бэйфэн поспешно сдал назад. Он никак не мог войти в магазин в его нынешнем состоянии. Он не хотел позволить случайности разрушить магазин дяди Ся. Немного подумав, он вытащил 3-метровый корень, который недавно вытащил, и передал его дяде Ся. «Дядя Ся, если у вас есть время, помогите мне определить, на что годен этот корень и посмотрите, Не сможете ли вы изготовить из него несколько браслетов?» Ся Чжэнь поднес корень близко к лицу и внимательно осмотрел его. «Хм, неплохо. Структура этой вещи очень сильна. Кроме того, ее рисунок приятный, поэтому готовый продукт должен выглядеть красиво. Я займусь этим для тебя. Полагаюсь на вас, дядя Ся. А теперь я пойду». Бэй Фэн кивнул головой и ушел. «Бип, из-за необычных действий ваша учетная запись была заморожена. Пожалуйста, перейдите на сайт, чтобы просмотреть и исправить этот вопрос. Если проверка не будет завершена в течение 24 часов, ваша учетная запись будет приостановлена». Короткое сообщение от банка было отправлено на телефон Бэй Фэна. Он нахмурился от досады. «Разве это уже не слишком много для неудачника один ранга?» Он нажал на ссылку и ввел свой номер счета, идентификационный номер и пин-код в соответствующих полях и нажал «Верив». «Мне сейчас очень не повезло. Я только что выторговал 1 000 000 юаней, буквально мгновение назад, и не успев ими воспользоваться, как карту заблокировала». Бэй Фэн недовольно бормотал, но пальцы продолжали нажимать на экран, передавая информацию на сайт. «Не удалось проверить, пожалуйста, введите данные повторно». Снова появилось сообщение и Бэй Фэн нахмурился, заново вводя данные. Проверка прошла успешно. Бэй Фэн вздохнул с облегчением. На банковском счету были все его деньги. Если бы они были заморожены, он умер бы от душевной боли. В неизвестном городе на неизвестном для нас расстоянии, в разбитой и грязной квартире, человек внезапно сел с восторженным возгласом. «Большой бро, еще один идиот». Вэнь Янь вместе с 5-6 другими парнями отложили свои занятия и поспешили собраться перед компьютером. «Быстро посмотри, сколько денег на счету». «Хихих, а эта идея действительно неплохая. По сравнению с нашим старым бизнесом, тут море прибыли». Мускулистый мужчина прокомментировал увиденное и удовлетворенно кивнул. «Возможно, он должен дать маленькой шестерке больше денег. В конце концов, эта идея исходила от парня. Боже мой, мы богаты. У этого дурака было более 3 000 000 юаней на его аккаунте». Очкарик, сидевший перед компьютером, радостно вскочил. Мускулистый человек немедленно отодвинул всех в сторону и влип носом в экран, снова и снова просматривая сумму, чтобы убедиться, что не было никакой ошибки. Затем он хлопнул в ладоши и засмеялся. Группа мошенников прибыла к ювелиру и купила на сумму более 3 000 000 юаней браслетов из жадеита и золотых и серебряных украшений, а затем таинственно исчезла. «Бип, ваш сберегательный счет, заканчивающийся 9579, завершил транзакцию в размере 3 500 000 юаней 25 октября в 12:57. Текущий баланс 5.13 юаня». Руки Бэй Фэна дрожали от ярости, и его лицо пошло разноцветными пятнами, когда он увидел сообщение в телефоне. 1 йен. Прочный, все то время как мир длится, это идиома, которая означает вечная. Очень редко встречалась идиома, или редко переводилась буквально, поэтому мы сохранили ее для ее вкуса. Ахоха. Кто-то собирается огрести очень больно. Глава 102. Череда неудач 2. Ах, только попадитесь мне, вы, евые мошенники. Бэй Фэн взревел, как сумасшедший, стоя посреди дороги, с лицом, красным от ярости. Теперь было очевидно, что его обманули. Спринтанув в деревню, он сел на такси, которое только что выпустило туристов. «Дядя, в город, быстро, ок, крепче держись». Глаза водителя загорелись от восторга. Какой неожиданный подарок судьбы. Ему удалось получить клиента на поездку обратно. Он с радостью надавил на педаль газа, и такси умчалось вдаль. Через 10 минут хода машина внезапно замедлилась и остановилась посреди дороги, что сильно расстроило Бэй Фэна. «Что не так?» Водитель обернулся с печалью в глазах. «У нас закончилось горючее». «Черт!» Бэй Фэн мысленно выругался. Он указал на водителя, открыл и снова закрыл рот, но не смог произнести ни слова. Виноват ли он в невезении, или это водитель допустил промах, что не залил бензин перед поездкой? В конце концов, Бэй Фэн мог считать это частью своей серии неудач. Спустя еще 10 минут ему, наконец, удалось остановить еще одно такси, чтобы доехать. На этот раз Бэй Фэн только сухо сказал водителю отвезти его в город, и даже не попросил поторопиться. С его нынешней удачей машина могла запросто слететь с обрыва, если бы поехала слишком быстро. Бэй Фэн не стал закрывать глаза, чтобы отдохнуть в пути. Он не осмелился, опасаясь, что может не узнать, как он умер, если это сделает. Когда такси повернуло за угол, Бэй Фэн заметил, что переднюю часть такси покачивает. «Дядя, Ты не чувствуешь, что переднее колесо вроде немного виляет? Водитель выглянул в окно и тотчас оглянулся, побледнев. А нет, на моей машине. Придурки, утром я пошел сменить шины, и инженер, вероятно, не закрепил правильно болты. Черт, Бэйфэн ругнулся, когда такси съехало с дороги и врезалось в ограждение. Такси остановилось, из-под капота дымило. Хорошо, что Бэйфэн и водитель были в порядке. Водитель вышел из машины и извинился перед Бэйфэном. Конечно, Бэйфэн не собирался заниматься этим вопросом. Скорее всего, его неудача задела и водителя. Он терпеливо ждал на обочине дороги, пока появится следующая машина. Очень быстро появилось следующее несчастливое такси, и Бэйфэн поспешно остановил его. Прекрасные дамы, машина впереди, похоже, столкнулась с некоторыми неприятностями. Это место слишком отдаленное, и здесь ходит только один автобус раз в 2 часа. Нужно ли остановиться, чтобы забрать их? Водитель обернулся и посмотрел на 2 девушек сзади, слегка замедлив ход. «Сяюй, можем ли мы доверять этому человеку? Я думаю, это немного рискованно». Хуньюньки посмотрела на подругу, вся в сомнении. Хуан Сяюй немного поколебался, прежде чем кивнуть. «Все будет хорошо. Он кажется довольно безобидным. Давайте подберем его». Глаза водителя загорелись. Ему очень хотелось заработать дополнительные деньги за то же расстояние. «Эй, малыш, садись». Такси подъехало к Бэйфэну, и водитель высунул голову из окна. Вопрос о цене проезда не обсуждался. В конце концов, это обычно решалось только после окончания поездки. «Милосердные боги и Будды, пожалуйста, следите за мной и не позвольте чему-либо случиться хоть на этот раз». Череда несчастий сказалась на психике Бэйфэна. Он был готов на все, в том числе стать горячо верующим человеком. Поэтому бесцеремонно молился всем богам и божествам, которых знал, сразу всем, на всякий случай. К сожалению, реальность далеко не всегда совпадает с нашими надеждами. Большой камень, в сопровождении щедрого количества грязи, неожиданно скатился вниз по холму и остановился прямо перед ними, как раз когда такси свернуло за угол. Из-за неожиданности, машина почти врезалась в него. К счастью, водитель успел отреагировать и аварийно затормозил, иначе все они были бы похоронены в каменно-грязевом потоке. Как неудачно, похоже, мы не сможем уехать отсюда, как минимум 1,5 часа. Водитель вышел из машины и раздраженно топнул ногой. Из-за этих камней и грязи на пути, не было способа проехать дальше. Вероятно, они застряли здесь 1-2 часа. А сколько клиентов он пропустит за эти 2 часа? Как неудачно. Если бы мы не остановились забрать этого парня, мы бы давно проехали этот участок дороги, до того, как оползень спустился. Недовольно проворчала Хуньюньки. Брось. Парень не виноват. Может, мы даже избежали опасности, остановившись из-за него. Хуан Сяюй был более оптимистичен. Бэйфэн вышел из машины, беспокойно поглядывая на часы. Было уже 1:40 пополудни. Банк закрывается в 17:00, поэтому ему никак нельзя задерживаться. Он немного помолчал, раздумывая, а затем подбежал легкой трусцой к холму грязи. Легко, без напряжения, он подпрыгнул и взмыл в воздух на высоту больше 2 метров и, как проворный кузнечик, приземлился, а потом еще несколько раз прыгнул вверх, пока не достиг вершины холма и скрылся. Святые колокольчики. Это, брат, вы действительно мастер боевых искусств? Впечатляюще. Мастер, мастер. Подождите, может, вам не хватает лакея, чтобы служить вам? Я и постель вашу согрею. Глаза таксиста вылезли из орбит. Может, этот парень случайно выпрыгнул из боевика? Прыгать вот так на 2 метра? Вертикально вверх, без троса или чего-то в этом роде, это разве не подвиг? Даже олимпийские чемпионы в прыжках в высоту не смогли добиться такого достижения. Он поспешно вернулся к реальности и позвал Бэйфэна. Блин, Бэйфэн пошатнулся, когда услышал слова водителя и чуть не упал с насыпи. Почему он раньше не понял, что этот парень настолько бесстыден? Действительно, легко избежать прямого толчка копья, но трудно принять меры против стрелы в темноте. С другой стороны завала было много застрявших автомобилей, включая еще одно неудачное такси. В нем было 2 парня и девушка, а один парень, казалось, был очевидной лампочкой. Один. Переговорив с водителем, а затем и с 3 пассажирами, Бэйфэн получил разрешение втиснуться в такси вместе с ними. 3 студента университета только что отправились в деревню Цинлинг в однодневную поездку и намеревались вернуться на следующий день. Но теперь, Когда дорога была заблокирована, оползнем им пришлось повернуть назад. На этот раз поездка была удивительно гладкой, и такси быстро добралось до округа. Выйдя из такси, Бэй Фэн бросился к банку и набрал номер. «Мисс, меня обманули». Ли Ваньжу долго смотрела на Бэй Фэна, потом опомнилась. «Случай с мошенничеством, быстро идите сюда. Сяо, это особый случай. Этот человек только что стал жертвой мошенников. Мне нужно, чтобы вы распечатали его данные и опечатали их». Бэй Фэн сжал губы. Не может ли эта женщина говорить тише? Ее речь была настолько громкой, что Бэй Фэн начинал задумываться, не пытается ли она транслировать его несчастье на весь банк. Бэй Фэну казалось, что все в здании оглядываются на него и смотрят, как на самого большого идиота века. Даже обычно невозмутимый Бэй Фэн, который мало интересовался мнением других, почувствовал, что его лицо горит. «Мэм, результаты отсутствуют. Изъято более 3 миллионов юаней. Это время вывода, здесь можно увидеть точную сумму, и это место вывода». Мужчина-банкир провел картой Бэй Фэна вдоль сканирующего устройства, подключенного к компьютеру, и распечатал листок бумаги со всеми подробностями транзакции. Затем он отпечатал его и указал Бэй Фэну на несколько цифр. «А дальше? Что я должен делать дальше?» Бэй Фэн, которого впервые в жизни обманули, стоял перед стойкой с пустым лицом, держа лист бумаги в руках. В этот момент голос Ли Ваньжу внезапно прозвучал через стойку: «Возьми этот документ с собой на станцию и составь полицейский отчет. Но, мой опыт показывает, что вряд ли возможно вернуть деньги назад. Воры потратили деньги, а не снимали их наличными. Таким образом, будет очень сложно их отследить. В будущем вам нужно быть более проницательным и осторожным». Это сообщение было отправлено с поддельного номера, да и сайт также был поддельным. Банк никогда не будет запрашивать ваши данные на таком веб-сайте. Кроме того, вы должны очистить свой мобильный телефон. Если воры оставили какой-то вирус отслеживания, он будет продолжать передавать данные своей учетной записи. Кстати, вы также должны подать заявку на новую банковскую карту. После этого, это все. Бэй Фэн выглядел как сумасшедший игрок, который потерял все. Он выжидающе смотрел на Ли Ваньжу и еще раз спросил: «Это все?» «Да, все». Ли Ваньжу, казалось, стала просто человеком. «Тебе все еще нужны какие-то другие услуги?» — бесстрастно спросила она. «БЛД». Бэй Фэн сердито выругался и выбежал из банка. Он мог винить только свою небрежность. Если бы это был обычный Бэй Фэн, он бы не попался так легко на такой очевидный трюк. Но этих сволочных мошенников угораздило выбрать время, когда он был в самом неудачном периоде жизни. С его психическим состоянием, взволнованным и напряженным, неудивительно, что он попался на эту схему. 1 Етен. Лампочка – это сленг для третьего. В некоторых странах или регионах это скорее пятое, колеса, обычно относящиеся к третьему лицу, сопровождающему пару и мешающему их встрече. Хотя он был небрежен, я считаю, что это также должно быть частью человеческого бедствия. Одна из сторон проклятия. БФ просто не уклонился от этого. Какая все-таки страшная лиса XD. Глава 103. Череда неудач 3. Бэй Фэн крепко сжал кусок бумаги в руках и отправился в полицейский участок, где подал официальный отчет. После заполнения бумаг, ему сообщили, что он может идти и ждать дальнейших новостей. «На этот раз я действительно из-за своей неосторожности понес огромную неудачу». Бэй Фэн тяжело вздохнул и подошел к ближайшему торговому магазину. Не было смысла переустанавливать систему в его старом мобильном телефоне. Это была уж очень старая модель. Сейчас лучше купить новый. К счастью, у него было несколько десятков тысяч юаней на счету Вечит. Он их еще не обналичил, иначе остался бы он с этими 5 юанями на его имени. Если бы так случилось, все его годы хардкорного заработка и экономии пошли бы коту под хвост, и он снова стал бы нищим. Бам! Он купил новый мобильный телефон и начал его проверять, и тут телефон вдруг взорвался в его руках. Углы глаз Бэй Фэна слегка подергивались, когда он смотрел то на свои почерневшие руки, то на продавщицу. «Вы в порядке? Подождите немного, я сейчас». Консультант сильно испугалась и поспешно убежала за новым телефоном. Она вернулась очень быстро, с новым телефоном, ведром воды и полотенцем. Она с трудом вытерла сажу с рук Бэй Фэна, но когда посмотрела на ладонь Бэй Фэна, на которой было только несколько легких царапин, ее паника быстро переросла в изумление. К счастью, тело Бэй Фэна было в разы сильнее, чем у обычного человека, и даже тонкая полоска его кожи была такой же жесткой, как и упряжь старой коровы. Рука обычного человека была бы сильно повреждена. «Этот телефон не взорвется?» – спросил Би Фэн с некоторой неуверенностью, глядя на новый телефон в руке девушки. Продавец подняла руку Би Фэна, которая слегка кровоточила, и увидела, что он не собирается обвинять ее, и облегченно вздохнула. «Не волнуйтесь, я гарантирую, что этот не взорвется. Я включу его, чтобы вы могли увидеть». Дисплей мобильного телефона засветился при ее демонстрации, и все прошло очень гладко. Она очень четко объяснила ему функции телефона. Как и ожидалось от хорошего бренда, проблем с ним не было. «Хорошо, я гарантирую, что этот не взорвется. Вы можете попробовать». Бам! Бэй Фэн взял телефон и, немного проверив его, уже вытащил кошелек, чтобы заплатить за него. Но как только он собрался завершить транзакцию, этот телефон тоже взорвался. С лицом, как у страдающего запором, Бэй Фэн безмолвно посмотрел на свою опять почерневшую руку. «Мне показалось, или вы сказали, что этот точно не взорвется? Что, черт возьми, происходит?» Бедная продавщица чуть не заплакала. «Я тоже не знаю. Пожалуйста, подождите здесь, я пойду и позвоню боссу». Она поспешно убежала перепуганной белкой. «Босс, это катастрофа». Она побежала к задней части магазина, где сидел, неторопливо дыша, толстяк. «Успокойся, посмотри, как ты взволнована, как это недостойно». Цзинь Бифу откинулся на спинку стула и сделал глоток специально заваренного чая прямо из чайника Исин. «Етен, чайник из глины Исин, по-видимому, причудливый материал». Глядя на эту сцену, продавщица вздернула брови в восхищении. Как и следовало ожидать от владельца магазина, такой уровень беззаботности и спокойствия – это не то, чего могли бы достичь такие рядовые сотрудники, как она. В этот момент изрядно паникующая продавщица заразилась его спокойным отношением и медленно объяснила ситуацию. «Босс, у нас сейчас клиент, который пришел купить мобильный телефон, но, вот не повезло, два телефона были немного проблематичными и фактически взорвались в его руках. Что? Быстрее отведи меня к нему». Было загадкой, как толстый босс смог двигаться так ловко, но он поднялся на ноги одним быстрым движением и подошел к продавщице, которая застыла истуканом от неожиданности. Увидев, как девушка тупо уставилась на него, он покачал головой и торопливо бросился в магазин, а жировые складки вокруг его тела дрожали и дрожали волнами. Продавщица наконец вышла из ступора и поспешила за ним. «Босс, это тот покупатель», — произнесла продавщица и взглянула на Бэй Фэна. Гулп. Наблюдая за бесстрастным Бэй Фэном с окровавленными руками, Цзинь Бифу почувствовал, как его сердце упало, а на лице выступила испарина. «Все пропало. На этот раз мне придется заплатить кровью». Такая мрачная мысль мелькнула в голове Цзинь Бифу, как только он закончил анализ ситуации. «Уважаемый клиент, я искренне извиняюсь за это. Сначала поедем в больницу, там мы сможем поговорить о вашей компенсации. Не волнуйтесь, этот инцидент произошел в моем магазине, поэтому я возьму ответственность за это на себя». Цзинь Бифу поспешил вперед и искренне поклонился Бэй Фэну. Увидев это, Бэй Фэн слегка кивнул головой. У этого босса была довольно хорошая деловая этика. По крайней мере, у него было большое чувство ответственности. Раны на ладонях ничуть его не беспокоили. Из-за сажи и крови руки выглядели ужасно, кровь давно перестала течь, а благодаря его регенерации царапины через несколько дней исчезнут. «Повода для спешки в больницу нет. Сначала помогите мне выбрать новый мобильный телефон». Цзинь Бифу увидел, что Бэй Фэн не шутил, когда это сказал, и его паника стала нарастать. «Может быть, этот парень ценит деньги больше, чем свою жизнь?» Он обернулся и кивнул головой продавщице, указывая на то, чтобы она подчинилась. Очень быстро она принесла совершенно новый телефон и уже держала его перед Бэй Фэном. Она проверяла его некоторое время и, убедившись, что с этим аппаратом все в порядке, передала телефон Цзинь Бифу, чтобы тот проверил его. У этой марки мобильных телефонов никогда не было проблем, так что повторять такую же операцию просто нелепо, думал он. Убедившись, что к телефону нет замечаний, он передал его Бэй Фэну. На этот раз Бэй Фэн не стал держать его в руках, вместо этого он оставил его на прилавке и провел пальцем по экрану. Бам! Не прошло и 5 секунд, как телефон взорвался, вспыхнув огненным шариком. И Цзинь Бифу, и продавщица отпрыгнули назад, как пара испуганных кошек. Цзинь Бифу начал громко ругаться. «Черт задери его бабушку! Этот маг действительно осмелился продать мне проблемные телефоны и обманул меня. Бэйфэн уже подготовился к такой ситуации и вовремя убрал руки. Однако на стойке появилась большая дыра размером с кулак, из нее непрерывно струился слабый зеленоватый дым. Будь, эта модель телефона взорвалась 3 раза подряд. Продавец, я хочу возмещение. Какую? Я тоже купил эту модель здесь несколько дней назад. Я тоже хочу возмещение. Маленькая толпа уже собралась вокруг магазина. Те клиенты, которые приобрели такую же модель, требовали немедленного возмещения, в то время как несколько других собирались съездить за своими и вернуть их. Остальные были зеваками. Черт, сегодня не тот день, чтобы покупать телефон. Я вернусь завтра после того, как проклятие будет отменено. Бэйфэн чувствовал себя очень обиженным. Из-за этой проклятой лисы он даже телефон купить не может. Когда он повернулся, чтобы уйти, Цзинь Бифу тут же начал паниковать. «Потрясный бро, позволь мне отвезти тебя в больницу. Не нужно, завтра я вернусь, чтобы купить телефон». И Бэйфэн махнул рукой. Цзинь Бифу нервно сглотнул, прежде чем понял, что Бэйфэн действительно не намерен заниматься этим вопросом. «Святой Штиль, какой хороший человек, его руки были ранены, но он не только не требовал компенсации, но даже хочет вернуться завтра и позволить мне заработать». Цзинь Бифу внезапно почувствовал, что в мире действительно есть хорошие люди. Его вера в человечество была восстановлена. Он решил, что когда Бэйфэн вернется завтра, он непременно даст ему огромную скидку. Глядя на множество людей перед его магазином, и особенно тех, что кричали о возмещении, Цзинь Бифу сравнивал их со святым Бэйфэном и внезапно почувствовал себя крайне отвратительно из-за этих мелких крикунов. «Сяофань Цзы, что за дерьмо было в тех комплектах телефонов, которые вы мне продали? Только что клиент пришел в мой магазин, и 3 телефона взорвались в его руках. Господи, те залитые кровью руки. Даже твой дедушка испугался бы до смерти, просто глядя на них. Послушай, если ты не заберешь их, я никогда не забуду эту обиду между нами». После того, как он с большим трудом успокоил крикунов, первое, что сделал Цзинь Бифу, это позвонил своему поставщику и закричал в телефон. Он кричал до тех пор, пока полностью не выпустил пар. Бэйфэн поселился в гостинице и лежал на кровати, весь измотанный. Он не смел вернуться назад, пока не прошло 24 часа. Успокоившись, он начал смывать кровь и грязь с рук. Раны на ладонях уже затянулись, и пока он не переусердствовал, раны не кровоточили. Глава 104, череда неудач 4. Остаток дня Бэйфэн провел взаперти в гостиничном номере. Мало того, что поездка в банк была бесплодной, ему даже не удалось получить новый телефон. Было уже 20 часов. Бэйфэн почувствовал, что его живот урчит и, наконец, решил одеться и поискать, где поесть. За пределами отеля вдоль улиц находилось несколько торговцев, продающих широкий ассортимент продуктов питания, таких как жареный рис, мясо на гриле и яичница. Бэйфэн никогда не пренебрегал подобной едой и подошел к одному из них.